Глава 11. 20 травня, 7393 год, от сотворения мира. Город Сужгород. В городе было много жарче, чем в имении. По странной традиции, деревьев на улицах сажали мало, а бурные по случаю паводка воды Горени давали прохладу лишь вблизи. Поднятая крыша коляски несколько спасала положение до тех пор, пока Ландо не разворачивалась навстречу солнцу. Кружевной парасоль, что держала сидящая рядом Поленька, почти что не помогал. «Прохор, поворачивай! К реке давай! На набережную, ваше сиятельство!» Я сильнее замахала веером, поморщилась. Мимо с впивающимся в виски дребезжанием пронеслись дрожки. «Дрожки. Открытый легкий экипаж». «За город давай! За ипподром к старым садам!» Там было одно из красивейших мест близ Сужгорода. Груши в цвету, берег реки и ни капли городского шума. «И то верно, ваше сиятельство!» Поленька помахала ладонью, пытаясь отогнать дорожную пыль. «Вам лекарь отдыхать велел, а тут такая жара! Вам бы дома в прохладе остаться, еще и с вашим здоровьем, того и гляди, носом кровь пойдет. Я только отмахнулась. «Уж дней 5, как дома насиделась, хорошо хоть в город вернулись». На самом деле, хорошо это было лишь для моей задумки. В остальном, в имении да на природе в горячую пору куда приятнее, чем в жарком городе. Прохор свернул с центральных улиц. Мимо проплыло величественное здание белого камня Института Благословенных, через аудитории которого проходили все юноши кровных родов Сужгородской губернии. Его сменили доходные дома, затем гостиный двор. Я откинулась на спинку и прикрыла глаза. Начинались суетливые ремесленнические кварталы. В садах и правда было прелестно. Невысокие деревца кутались в пену белых цветов. В этом воздушном пухе в поиске сладкого клада гудели пчелы. Берег спускался к воде обрывом, но до самого края все междурядье поросло травой. После сбора урожая сюда выпустят коз, овец да коров, и те подстригут ее в лучший баский газон. Королевство Баское. Островная страна к западу от Вежской империи. Знаменита высококачественной овечьей шерстью и могущественным флотом. Я сказала Поленьке постелить у самой кромки. Очень удачно мы прикупили в городе пирожков да яблок. Яблоки торговка продавала прошлогодние, но вроде бы крепкие. Под редкие крики чаек в тени от дерева было так чудно. Никаких суетливых слуг, матушкиной заботы и прочего. Я даже прилегла, подложив под голову думочку. Маленькая подушечка, подкладываемая под голову. А лекарь дома сидеть сказал. Может, тело он и лечит, но в душевных муках, видно, не разбирается. Какое отдохновение, коли все вокруг на цыпочках ходят, да вздохнуть боятся. В этой приятной дремоте чужие шаги услышала не сразу. «Добрый день, ваше сиятельство!» Ерин Танич остановился чуть в стороне. «Добрый день, ваше благородие!» Поднялась с подушки. Сидеть было не так хорошо, но более прилично. «Хотите присесть?» «Спасибо за приглашение». И в этот раз, одетый по форме, он поклонился. «Мне будет удобнее стоя». Я глянула в сторону Ландо. Оно осталось далеко, кучера видно не было. Наверное, разморило, вот и прилег где-нибудь в теньке. Поленька же сидела, оперевшись о ствол ближнего к покрывалу дерева, с корзинами да котомкой. «Поля, сходи к коляске, принеси еще парочку подушек». Служанка кивнула и поторопилась уйти. «Вы хотели меня видеть, Ульяна Петровна?» «Да, Макар Дмитрич», — перевела взгляд на реку. «Я хотела бы узнать больше о ваших подозрениях относительно барона Врекова. А ведь Ерин наверняка поймет, почему. Выходило, что прошу о помощи в семейном деле чужого человека, не дворянина. То есть, конечно, дворянина, но и служивых же, а то совсем другие люди». Я верно понимаю, теперь вы заинтересованы в моих домыслах?» «Да». Постаралась посмотреть на Макара Дмитрича невозмутимым взглядом, а сердце в груди зашлось быстрым стуком. Ерин был будто бы лишь слегка удивлен, но мне мерещилась в его глазах потаённая радость. Всё ведь сложилось так, как ему и хотелось. Он слегка кивнул, принимая просьбу. «Я готов рассказать вам все, что знаю. К сожалению, известно мне немногое. В прошлую нашу встречу вы верно отметили, что доказательств ничьей вины у меня нет». «И тем не менее». Ерин вновь кивнул. «Мне кажется, наш разговор затянется. Могу я все же воспользоваться вашим предложением?» Макар Дмитрич махнул в сторону расстеленных пледов. «Разумеется». Садился осторожно. Сначала на колено больной ноги, после поставил на колено левую и только затем опустился на пледы. Притом делал он это привычно и даже ловко. «Вы отважная девушка, Ульяна Петровна. Мне жаль, что приходится втягивать вас. Оставьте, Макар Дмитрич. Я не родилась под знаком медведя, чтобы чуять правду, но и мне понятно, что более всего вас волнует ваша цель в отношении Врековых, какой бы она ни была. Встреча на балу, все эти разговоры и предупреждения. Хоть и шел тогда мой лишь 17-й год, но разбираться в людях меня учили. Может, правда, не такой хорошей ученицей я была, но не об этом сейчас. Клип не хотел Ерин втянуть в эту историю и слова бы не сказал. Обратился бы к батюшке, а может, к матушке или еще к кому, вместо того, чтобы тревожить девичий ум смущающими речами. «Я подозреваю, что в семье вашего жениха есть преступник. Как уже говорил, в родах Врековых и Паньковых, откуда происходит Татьяна Адамовна, совокупно умерло 7 девиц за последние 3 года. Все эти случаи были проверены по вашему же обращению в службы. Злого умысла в них не нашли». Стоило начать этот непростой разговор, как волнение отступило. К тому же в предыдущие дни я разузнала, что столь упорные обвинения от служивого дворянина многие посчитали тогда желанием выделиться, своеобразным вызовом к ровному дворянству, попыткой унизить хоть кого-то из истинно благородных. И теперь наблюдала за Ерином Таничем, пытаясь понять, мог ли у него и правда быть такой интерес. «Верно». Макар Дмитрич казался спокойным, лишь один раз недовольно поджал губы. «Возможно, вы знаете, почему?» Я почти смущенно качнула головой. Он медленно выдохнул, перевел взгляд на реку и продолжил. «У меня есть лишь одна улика, которую можно было бы считать доказательством причастности кого-то из мужчин Врековых к убийствам. Она относится к смерти крестьянки, найденной у имения Паньковых, но следствие посчитало ее незначительной. То есть вашему преступнику все равно кого?» Последнее слово никак не хотело произноситься. «Возможно». Ерин Танич недовольно поджал губы. «Мне так и не удалось разобраться в его мотивах. Это может быть какая-то мания». «Ведун, лишающий жизни девиц. Вы, кажется, упоминали и ритуалы. В таком случае могу посоветовать вам пару сказок и романов с подобными сюжетами». Улыбнулась, но тут же перестала. Получилось совсем неуместно. «Пока нет доказательств иного, я не отбрасываю ни одной версии». Ерин посмотрел мне в глаза, словно пытаясь внушить свою уверенность. Это тревожило до мурашек, но на одержимого Макар Дмитрич все же не походил. Я поправила платок на плечах. По большому счету, мотивы Ерина сейчас были не важны, просто все удачно складывалось. Из визита в Спасское и последующих долгих дней размышлений мне стало кристально ясно. Если доведется жить рядом с Марком Прохоровичем, он отравит всю жизнь. Как с этим быть? Казалось, я придумала. Хотелось найти возможность скомпрометировать барона. Подозрения Макара Дмитрича могли оказаться кстати. Разумеется, мысли о кровавых ритуалах все еще представлялись глупостью. Теперь, спустя время, думалось, что все страхи вокруг тех пропавших вещей были лишь результатом волнений и тревог. Но вдруг барон и правда совершил преступление? Это все были неправильные мысли, недостойные, совершенно неподобающие девицы дворянского рода. Я переживала об этом весь предыдущий день и все-таки послала Полю с очередной запиской. Другого выхода так и не придумалось. Согласно моей выдумке, для достижения счастья в будущей семейной жизни следовало разоблачить преступника, на счету которого уже была не одна загубленная душа. «Вы сказали, что подозреваете мужчин рода Врековых. Стефана Марковича тоже?» Щелкнула, раскрывая веер червонного дерева, стало жарковато. Ерин вновь нахмурился. «Если быть до конца откровенным, я подозреваю лишь Марка Прохоровича. На момент гибели той крестьянки вашему жениху было совсем уж немного лет. Остальных гостивших у Паньковых я проверил. Никто более не подходит, в том числе и из дам». Неудивительно, что Ирина посчитали одержимым своей идеей подозревать в убийствах благородную даму. Однако все складывалось удачно. «Я постараюсь добыть вам доказательства. Только мне нужно знать, что искать». До этого, глядевший куда-то в сторону, Ерин повернулся ко мне, посмотрел с прищуром, будто на шкатулку с хитрым замком. «Мне сложно будет сказать, что именно вам нужно найти. Я в некотором смысле даже надеюсь, что это было сделано для ритуала, потому что иначе вряд ли сохранилось хоть какое-то свидетельство. Последняя девушка умерла около 4 месяцев назад. Дочь младшей сестры Татьяны Адамовны, Вера Иосифовна Полунская, сбежала с никому неизвестным поклонником. В те дни она с родителями гостила в городском доме Врековых. Позже ее нашли погибшей за границами Сужгорода. И вы совершенно зря так иронично относитесь к возможности ритуалов. В старые темные времена подобное творили от невежества и желания обрести ведовскую силу. Уже давно ученые объяснили их бесполезность, а священники позаботились о том, чтобы никто не думал об этом всерьез. Но сам факт подобного все еще упоминается даже в общих главах институтских учебников. Я искал хоть какие-то более подробные записи о тех ритуалах в надежде найти подсказку, но у меня не вышло. Вам могли бы помочь архивы и библиотеки церкви и института. В церковные хранилища меня никто не пустит, но удалось попасть в институт благодаря помощи знакомых. Там тоже ничего не оказалось. Или вам не показали? Макар Дмитрич посмотрел на меня остро и хмуро. Или так. Еще есть домашние библиотеки дворянства. Я вспомнила небольшую темную комнату в городском доме с балюстрадой и полками до самого потолка. Мне никогда не запрещали ее посещать, но интересны там были разве что романы. Их матушка держала почти при входе. Там просто не могло быть ничего подобного. «Вы имеете право мне не верить, но в нашей библиотеке таких сочинений нет?» «Не стану настаивать. Меня гораздо больше интересует, есть ли подобные книги в доме вашего жениха». «Хорошо. Постараюсь найти предлог проверить». Это были глупые подозрения, но я понимала, что придется помогать Ирину еще и с этим. И не представляла, как попасть в библиотеку Врековых. Ужин или обед в их доме? Это, пожалуй, можно было бы перетерпеть. К этому даже стоило привыкать. Шансы на иную жизнь были призрачны. Но как напроситься в библиотеку? Да так, чтобы естественным образом остаться одной. Подозрения Марка Прохоровича, если Макар Дмитрич прав, могут быть опасны не только общественным порицанием. «Вам нужно еще кое-что знать, Ульяна Петровна. Вы слышали, что из дома Врековых иногда сбегают служанки?» «Нет, с ними тоже неладно». «Есть вероятность». Ерин поколебался, но все же продолжил. «Были найдены 2 погибшими». Уверенность и спокойствие, и так уже порядком растраченные, рассеялись окончательно. Макар Дмитрич тем временем продолжал. «Все сбежавшие девушки в некотором смысле были похожи. Не внешне, но их всех нанимали в дом из дальних деревень. Служанки эти знали себе цену и хвастались дорогими подарками. Недавно в доме Врековых появилась еще одна такая, зовут Агафьей. Не видели?» «Нет, мне еще не доводилось гостить у Стефана Марковича». «Вы присмотритесь, Ульяна Петровна. Агафья высокая, крепкая такая. И вряд ли очи долу опускает». «Вы хотите помочь ей?» «Да. А еще она может привести к доказательствам. Я полагаюсь на вас, ваше сиятельство». Ритуалы с девицами, пропадающие служанки. Страх пробежал со слабостью по телу и затаился в ладонях. Сердце забилось чаще, в груди откликнулся гнев. «То есть вы требуете найти доказательства кровавых ритуалов и прочих убийств в доме Врековых? И что же можете сделать вы для меня? Вы обещали мне помощь». «К моему искреннему сожалению, я не могу сделать ничего». Ерин отвел взгляд. Веер сложился с резким щелчком, и хорошо еще, что не сломался. «Если бы мне удалось самому добыть все доказательства, наказать виновных и уберечь невинных...» Я вдруг заметила, что кулаки Ерина крепко сжаты. Словно попытавшись это скрыть, Макар Дмитрич сорвал травинку с метелочкой и принялся ту обдирать. «У меня нет привычки прятаться за дамскими юбками или подвергать кого-то опасности вместо себя. Но вы — мой шанс, и потому я здесь. Если откажетесь, буду искать другие пути. Сейчас я ничем не могу помочь. Мое дело и ваша судьба лишь в ваших руках». В тот миг я почувствовала себя неизмеримо старше Макара Дмитрича. Судьба девицы благородного происхождения подчинена милости воятеля, долгу перед родом и женской природой своей. Так писано в «Наставлении девиц крови благородной о мире и жизни» Асклепия Благоверного. Ерин, похоже, мало знал о воспитании дворянина. И уж вовсе ничего о воспитании кровных дворянок. Но я уже пошла против, если не милости воятеля, то долго перед родом точно. Ведь хоть мы со Стефаном еще не были обвенчаны, но в людских глазах уже составляли одну семью, семью из рода Врековых. Ерин бросил, наконец, разодранную метелочку. «Мне пора возвращаться в участок. Я могу рассчитывать на вашу помощь, Ульяна Петровна». Будто бы у меня был выбор. «Можете, Макар Дмитрич». «Вы, ваше сиятельство...» Ерин поднимался так же медленно, как садился. «В следующий раз все же журавликом пользуйтесь. Оно как-то незаметнее получается. Мало ли кто мне по рабочим вопросам пишет. А так девица какая-то бегает. Кто-то наблюдательный может попасться». «Нет, в простых случаях я буду Поленьку посылать. Листочков мало. Помня о ваших подозрениях касательно Врековых, лучше их поберечь». «Возможно, вы правы». Ерин коротко поклонился. «Доброго дня, ваше сиятельство. И вам, Макар Дмитрич». Я глядела в спину хромавшему к своей лошадке Ерину. «Сейчас мне придется встать, велеть Поленьке все собрать, мы сядем в ландо и поедем домой. А после нужно попытаться совершенно естественно попросить об обеде у Врековых, а там осмотреть библиотеку и, конечно, подвалы. Потому как кровавые ритуалы все разумные люди в подвалах проводят, чтобы такой вот случайный гость следов не нашел. Глупость какая-то.